Глава третья. «Алларе, Катриэль, вы уже встали?» Вошедшая девушка в сером платье в пол и в белом переднике была обычной. Вот совсем. Невразительные, мелкие черты лица, блеклые прилизанные волосы и крохотные светлые глаза, которые бегали туда-сюда. «Вы проснулись?» — снова произнесла она и нахмурилась, словно я сделала что-то нехорошее. «Да, я вот...» Девушка смерила меня непонятным взглядом. Наверное, я выглядела очень странно, лохматая, с бешеным блеском в глазах, да еще завернутая в покрывало. За окном вновь пролетели драконы, и я опять вздрогнула от неприятного рева. «Разбудили? Все утро летают, шумят, никакого покоя», — проворчала девица, проходя в комнату. «Совершенно верно», — согласилась я. Проблема в том, что я так и не поняла, как себя вести с ней. Кажется, Ненна — та самая служанка, вроде. Эх, как же плохо ничего не помнить и не знать. «Придется потерпеть, Алларе, пока злодеи не отыщут. Вы какое платье наденете?» Открывая левую дверь, за которой оказалась небольшая гардеробная, спросила Ненна. «Какого злодея?» — спросила я, отказываясь пока думать о нарядах. «Который студентку чуть не убил. Может, зеленое платье с серебряной нитью или темно-синее с напылением?» «Студентку?» — тупо переспросила я. «Злодей, покушение, студентка. Я что, в академии? И кто я? Тоже студентка?» «Офигеть, опять учеба. А связано ли это покушение на студентку с эльфийкой?» «Да, княжну из северных земель», — отозвалась девушка и подозрительно на меня уставилась, застыв с платьем в руках. «Вы что, забыли?» «Нет, просто хотела узнать, нет ли новостей», — поспешно произнесла я, поправляя сползающее покрывало. «И достань платье то, зеленое с нитями». «Осторожнее, Катя, осторожнее. Еще немного и выдашь себя». Ненна еще раз на меня взглянула и снова закопалась в гардеробе. «Интересно, если у меня есть служанка, то я не студентка, так? Хотя я же эльфийка, а они белоручки и ничего сами делать не могут. Так что вопрос, что я делаю в академии, остается открытым». «Нет, ректор хочет вызвать следователей, а декан Эшфорд против». «Декан Эшфорд». Внутри против Оли что-то сжалось. От страха или предвкушения? А вдруг именно этот декан пытался меня убить, и тело теперь так реагировало? Надо встретиться с этим Эшфортом и все аккуратно узнать. «А почему он против?» — осторожно спросила я, возвращаясь к кровати. Забравшись на нее, я поджала ноги и поправила покрывало, которое так и норовило сползти. «Говорят, сам хочет найти отравителя». «Значит, отравителя. И конфеты эльфийки тоже отравили. Какова вероятность, что два одинаковых покушения ничем не связаны?» «Никаких. Выходит, надо поговорить с этой княжной или лучше с деканом? Может, стоит отнести ему конфеты со словами «меня хотят убить»?» «Кстати, о конфетах. Мне тут вчера конфеты прислали, не знаешь, кто?» — спросила я, пристально наблюдая за служанкой. Девушка замерла на мгновение. Я видела, какой напряженной стала ее спина. А потом ответила. «Не знаю, Алларе, вам каждый день шлют подарки, хотя это и запрещено». «Ага, значит, запрещено. Сомневаюсь, что студентам могли запретить обмениваться подарками. Значит, я не студентка, а преподаватель. И что я преподаю? И главное, как я буду что-то преподавать, когда ничего не помню?» «Вы уже приняли душ?» — спросила девушка, доставая из гардеробной невероятной красоты платье, крохотные туфельки, тонкую сорочку, которая была совершенно не похожа на тот ужас, что сейчас был надет на мне. А еще плащ, отороченный мехом, муфточку, пачку платков с фирменными вензелями и еще какую-то коробочку. Нет, еще не успела». «Значит, Катриэль Чистюля, это хорошо». «Плохо, что непонятно, где искать душ». «Я сейчас все подготовлю, Алларе», — заявила Ненна. Девушка аккуратно положила одежду на кровать и направилась к правой двери. Собственная ванная. Отлично. Нэнна вернулась через минуту. «Все готово, Алари. Полотенце я поменяла, халат положила, воду отрегулировала, как вы любите». «Спасибо», — улыбнулась я, поднимаясь, и получила еще один настороженный взгляд от служанки. «Я так понимаю, Катриэль на похвалу была скупа». «Надо будет запомнить, а то погорю на мелочах». Ванная комната оказалась симпатичной, но обычной. Никаких магических прибамбасов я не заметила. Плитка была хоть и красивого сине-зеленого цвета, но ничего выдающегося, как и зеркало в полный рост и душевая кабинка со стеклянными стенками и белым поддоном. Кран с одной ручкой, которую я с опаской повернула в сторону. Трубы загудели, и следом полилась вода мне прямо на голову. «Уи-и-и!» Горячо. Нет, я тоже любила погорячее, но это явно перебор. Так и свариться можно. Нэнна вроде говорила, что отрегулировала воду, как я люблю. Как интересно отрегулировать ее назад. Обмотавшись полотенцем, я аккуратно, стараясь не попасть под водный поток, потянулась к ручке, шипя каждый раз, когда капли попадали на кожу. Вернув ее в исходное положение, я с досадой хмыкнула и внимательно осмотрела душевую кабинку. «Ну и где здесь регулятор? Куда тыкать и на что нажимать, чтобы сделать воду прохладнее?» Вариант позвать Нэнну и попросить все исправить не рассматривался. Служанка и так слишком пристально на меня смотрела. Не стоит давать ей новой пищи для подозрений. «Эй!» — прошептала я и постучала костяшкой указательного пальца по плитке на стене. «Как сделать воду похолоднее?» Не знаю, зачем я это сделала и чего добивалась. Наверное, это от безысходности. И чего я точно не ожидала, так это того, что мне ответят. «Ух!» — произнесла стена басом, и я от неожиданности шарахнулась, больно стукнувшись локтем о стеклянную перегородку. «Ой!» «Чего надобно, Алари?» — все тем же басом произнес неизвестно откуда взявшийся ребенок в переднике и странных ботинках с поднятыми вверх носами. То, что это не ребенок, а вполне сформировавшаяся женщина, я поняла секунды через три. «Домовой?» Или домовушка? А может, гном? Или еще какой народец? Лучше промолчать. «Мне бы воду попрохладнее», — пробормотала я, осторожно изучая создание. Ростом менее метра, коренастая, угловатая, смуглая, с курчавыми волосами цвета ржавчины, которые торчали из-под чепчика в разные стороны, большим носом, толстыми губами и небольшими голубыми глазками, в которых явно светилось любопытство. «Как прикажете», — сообщила она, трижды стукнув кулаком о стену. «Исполнено». Судя по всему, домовушка, я решила пока называть ее именно так, собиралась вновь исчезнуть. «Эй, подожди! А как тебя зовут?» Женщина замерла и удивленно на меня уставилась. «Я забыла». Попыталась выкрутиться я, поняв, что опять сказала какую-то глупость. «Так вы и не спрашивши никогда», — ответила та, смешно коверкая слова. «Да? Надо же!» — хихикнула я и снова спросила. «Так как зовут?» «Люля мы». «Спасибо, Люля, тебе за помощь». Домовушка улыбнулась, и ее лицо сразу будто разгладилось, став даже симпатичным. «Да не за что. Обращайтесь, Алари». «А как?» — спросила я и поджала губы. «Ой, дура, опять паришься». «Так постукать надобно, и имя мое назвать, и я и появлюся», — не замечая моего смущения, заявила Люля. «Хорошо. Еще раз спасибо». «Значит, врут про вас слухи». «Какие слухи?» «Что характер у вас поганенький. Ой». Женщина закрыла рот крохотными ручками и со страхом на меня уставилась, явно ожидая ответной реакции. «Я решила начать жизнь заново, можешь всем так и передать. И еще раз спасибо». Домовушка не стала ждать расправы и быстро исчезла, оставив меня одну. «Значит, поганенький», — криво усмехнулась я. «Отлично, я попала в тело красивой стервы». И как теперь соответствовать? Водные процедуры заняли у меня минут 5. Люля не обманула. Вода действительно стала прохладнее, и я смогла нормально искупаться. Быстро обтеревшись полотенцем, я накинула поверх обнаженного тела пестрый халат. Он был очень похож на земное кимоно и украшен богатой вышивкой. Выходя из ванной, я размышляла о необходимости нижнего белья и о том, почему на мне его не было. «Натереть вас маслами?» — вдруг спросила Ненна, встречая меня со стеклянной баночкой в руке. «Нет, спасибо. Не готова я к таким экспериментам, чтобы меня совершенно голую натирала какая-то девица. Да никогда!» «Хорошо, давайте я помогу вам раздеться». И потянулась ручонками к поясу моего халатика. А ведь под ним ничего не было. Только и успела произнести я. Сама при этом лихорадочно пыталась придумать, как выбраться из столь щекотливой ситуации и сберечь свою попаданскую честь. И тут в дверь неожиданно постучали. «Кто там?» — спросила я, отступая на шаг и поправляя халатик. «Катриэль Орайо, откройте! Это декан Эшфорд». «Ой, мамочки, нам надо поговорить!» И, судя по тону, ничего хорошего мне ждать не стоило. «Входите!» — нервно отозвалась я, и только потом поняла, что совсем не готова к приходу загадочного декана Эшфорта. Не только морально тело предательски дрожало, но и внешне, потому что кроме тоненького шелкового кимоно на мне ничего не было, даже белья. Плюс ко всему я плохо вытерлась после душа, и капельки влаги застыли на коже, неприятно холодя. Но уже поздно что-то делать, ручка повернулась, и я задержала дыхание. Один взгляд на появившегося в дверном проеме мужчину, и стало понятно, почему Катриэль так его боялась. Тут кто угодно испугался бы. Это же качок, высоченный и грозный, огромный шкаф, с приходом которого комната будто уменьшилась в размерах, а я сама съежилась. Короткие и сине-черные волосы, и длинная рваная челка, немного резкие черты лица, нос с горбинкой, чувственные губы и короткая черная борода. Даже не борода, а что-то среднее между ней и щетиной. И совершенно неожиданные ярко-синие глаза, которые будто огнем сияли на смуглом лице. Правда, взгляд этих самых невероятных очей ничего хорошего мне не предвещал. «Доброе утро», — сглотнула я, поправляя халатик и решив быть вежливой. Декан медленно осмотрел меня от взлохмаченной макушки до босых ступней, потом взгляд опять вернулся к лицу. «Я бы не назвал это утро добрым, Алари». Ах, какой у него голос! Аж мурашки по телу побежали. Или это от холода? А в чем дело? Что вам нужно? Я вспомнила, что теперь являюсь благородной эльфийкой со скверным характером. Надо соответствовать. Тем более, что лучшая защита — это нападение. По какому праву вы врываетесь в мою комнату и угрожаете? Я постучал, — неожиданно спокойно заявил Эшфорд, — и не угрожал пока. Но собирайтесь. «Нет, я просто вас арестую». «Что?» — ахнула я, отступая на шаг назад. Сзади сдавленно пискнула Ненна. «Катриэль Орайо, вы арестованы за попытку убийства княжны Ангелики из Северных земель».